Глава 17. Провокация. Киллан. Мигрень, одолевающая на протяжении последних дней, становится невыносимой. Я нахожусь в постоянном напряжении. Почти не сплю из-за странных снов, в которых в одну кучу смешались обрывки прошлого, настоящего и того, чего вовсе никогда не было. Поначалу ссылался на неудобный матрас Доминика, но настоящая причина так и лезет непрошено в мозг. Адриана. Адриана. Адриана. Везде она. Я устал разгадывать ее, но еще больше устал разгадывать себя. Бесспорно, меня влечет к ней. По-страшному влечет. До такой степени, что в ее присутствии в башке происходит какое-то короткое замыкание. Вспышка. Взрыв всех встроенных предохранителей. И я уже за себя не ручаюсь. То накидываюсь с поцелуем, то вгрызаюсь зубами в плотную мякоть, как первобытный пятикантроп. Остается только догадываться, какие еще способности могут проявиться рядом с ней в будущем. Был ли я взбешен из-за случившегося в ресторане? Был. Но взбесился далеко не из-за полиции. Тот факт, что я с нетерпением ждал, когда Адри выкинет что-то такое, вылез наружу еще во время нашего вполне мирного обеда. Я сидел и представлял, как она начнет язвить или швыряться оскорблениями. Пусть и в мою сторону. Жевал мясо, казавшееся пресным, а сам опасался пропустить момент, когда у меня появится повод с ней закуситься. И она не подвела. Еле вытерпел расстояние сначала до дома Шилдс, а затем до своего. Еще не дойдя до квартиры, я уже знал, что эта заноза сидит в своей комнате и боится оттуда высунуться. Был уверен в этом. Чувствовал, как успел убедиться неоднократно. Ее саму заводит наша совместная игра в украшение строптивой. Иначе не напрашивалось бы. Я бесшумно вошел и стал ждать. А дальше? Дальше то самое замыкание. Помутнение рассудка. Возбуждение. Кайф и жуткий облом. Если бы родители не вернулись, проверка на персональном детекторе лжи была бы более доскональной. Меня торкает от того, как быстро рассыпается вся ее бравада. Стоит только сильнее надавить на нужные рычаги. В такие мгновения кажется, что еще чуть-чуть, и она вспомнит. Но нет, Адри продолжает упрямиться, строя из себя дерзкую неприступную Мегеру, чтобы быть со мной на равных. Никогда этого не будет. Поверил ли я признанию в ревности? Не уверен. Не могу сказать наверняка, что в ее голове, если даже мои путанные мысли и спонтанные поступки приводят смятение. Когда-то давно Брайан делился некоторыми историями из своего прошлого. Он бывший военный, а там все строго засекречено. Поэтому его рассказы — это крохи. Но они все равно отложились в памяти. Под влиянием сильного страха человек, крепко берегущий тайну, может запросто соврать, лишь бы его перестали пытать. Правду говорят только те, кто хочет, чтобы об этой правде узнали. Какой из этих двух категорий относится Адриана? То, как подрагивало хрупкое тело в ответ на мои прикосновения. То, как сбивалось ее дыхание. Что это? Реакция организма на испуг? Или она чувствует хотя бы отдаленно похожее на то, что чувствую я? Но даже эти никчемные метания – ничто по сравнению с главной проблемой. Доминик, когда-то мы стали нареченными братьями, а сейчас я – предатель, потому что перешел черту дозволенного. Из нас двоих я один был в курсе его чувств к Адри, хоть об этом и не говорилось во всеуслышание. О моих он не мог догадываться, поскольку видел только то, что позволял видеть я. Вражду, ссоры и показушную ненависть, разыгранную для девчонки, так просто вычеркнувшие меня из своей памяти. И что теперь? Взять и нанести ему удар в спину, заявив, что я умело притворялся? Схватить Линдон в охапку и сказать, что я успел первым и попросить подвинуться, поставив тем самым крест на дружбе? Паршивее ситуацию сложно придумать. Неясно только, что останавливает Доминика от активных действий. Может, мечется, как и я, не в силах разобраться в себе. Может, она ему не нужна, и я тупо накрутил, как типичный ревнивец. В конечном итоге, важнее то, что нужно самой Адриане. Кто нужен ей и нужен ли вообще? За окном еще не рассвело, а я уже успел завалить себя уймой вопросов, от которых голова раскалывается надвое. Мне нужно переключиться на другие заботы. Но отчего-то все стало казаться таким пустяковым и маловажным. Проблема отсутствующего мотоцикла и та подзабылась. А ведь не за горами реванш. Сегодня же прокачусь по салонам, чтобы присмотреть новый байк для соревнований. Но пока мне жизненно важно поговорить с другом на чистоту и выяснить правду. Я сыт по горло враньем и хождением по замкнутому кругу, который кто-то должен разорвать. Что ж, пусть этим кем-то стану я. Доминик, Адри еще жива? Хмыкаю я, переворачивая слегка подгоревший бекон. Проснувшись среди ночи, обнаружил Киллана на надувном матрасе возле дивана. Вчера меня так вырубило, что не слышал, как он сюда заявился, открыв дверь своим дубликатом ключа. Скорее всего, все закончилось хуже, чем я предполагал, раз родители не оставили его на ночь. Прямо сейчас она, возможно, строит новый остроумный план. Можешь за нее не беспокоиться. Ворчит, вытирая мокрые волосы полотенцем. Что между вами происходит, Килл? Мимолетное непонимание в его глазах быстро рассеивается. Ничего. Когда будем завтракать, шеф? Бросив любопытный взгляд в сковородку с почти готовым омлетом, Килл начинает открывать все дверцы подряд в поисках банки кофе. Кофемашины я не успел обзавестись, поэтому довольствуюсь этим. Чем ты так допек Адри, что она решилась натравить на тебя копов? Я не отстану, пока не докопаюсь до истины. Не может быть, чтобы дело было в мелкой мести из-за обыденной стычки. Здесь что-то посерьезнее. Может, лучше спросишь у нее? Схера ли виноват снова я, Дом? Психует он, нервно насыпая порошок в две кружки. Я спрашивал. И? Ничего нового она не сказала. Говорит, что это война. Мы вроде никого не трогаем. Что тебя напрягает? Спрашивает ни с того ни с сего, ополчившись, словно защищая территорию, на которую запрещен доступ посторонним. С каких пор я стал одним из них? На душе начинает скрести противное ощущение, что я третий лишний в их игре в войнушку, в правила которой меня посвящать не хотят. То есть тебе это даже нравится, я правильно понял? Не остаюсь в долгу я. Острый задумчивый взгляд на некоторое время задерживается на мне. Киллан на полном серьезе думает над ответом. Но его следующий вопрос для меня оказывается полной неожиданностью. «Ты втрескался в нее?» Где-то в глубине души я ждал этого разговора. Недосказанность и секреты, накопленные друг от друга, сильно мешают нашей дружбе. Но могу ли я ответить однозначно? «Не знаю. Может быть». Со вздохом отзываюсь я, садясь напротив. «Как это? Не знаешь?» Улыбается он с непонятным оттенком, который вертится на языке, но не могу дать ему точное определение. Горечь, усталость, облегчение. Не дождавшись от меня комментария, Кил принимается рассеянно ковыряться в тарелке. «Если ты ждешь моего одобрения, то дерзай», — продолжает он. «Я не стану вам мешать. Я и не думал об этом. Тогда в чем проблема?» Кил в удивлении изгибает бровь. «Не мне же тебя учить, как цеплять девок. Опыт есть». «Адриана!» «Не какая-то там девка. И не все так просто». Откладываю вилку в сторону, чтобы прополоскать желудок кофейной жижей. Аппетит пропал напрочь. «А что не так?» «Не знаю. Наверное, жду намека, который дал бы понять, что между нами возможна не только дружба. Ясно?» «Морщусь я. Если пойду на пролом и не встречу взаимности, мы больше не сможем общаться, как прежде. Сам знаешь, Адриана – необычная левая девчонка, с которой будет достаточно прекратить общение, чтобы забыть. Она навсегда будет, как минимум, твоей сестрой. Линден, мне не сестра!» Протестует Килл, состроив брезгливую гримасу. «Ой, брось, а! Ты же понимаешь, о чем я! Наши семьи так или иначе повязаны, и я не готов жертвовать дружбой с тобой, если с ней не сложится!» Помешков, друг кивает в согласии и отворачивается к окну, о чем-то задумываясь. «Давно ты понял?» — спрашивает спустя минуту, все еще глядя куда-то вдаль. «Не знаю. Только и могу выжать попугайский ответ. Сколько раз я произнес «не знаю» за такой короткий разговор. Отдаю себе полный отчет в том, какой жалкой выглядит моя неуверенность. Испытываю чувства к девушке и не даю, ровным счетом, ничего, чтобы ее добиться. Адриана — уникальный случай. Я впервые зашел в тупик, не имея понятия о том, как подступиться к противоположному полу. Не знаю, когда, или не знаю, понял или не понял. Разъясни мне недалекому. Просит Килл без всякой усмешки. Терпеливо ждет. Я никогда не влюблялся, чтобы знать наверняка. оно это или нет? Как определить? Когда влюбишься? У тебя не возникает подобных вопросов, Доминик. Умничает он, через силу впихивая в себя завтрак. Видимо, аппетита нет ни у меня одного. Откуда такие познания? Прищурившись, вперевываюсь испытующим взглядом в друга, и губы растягиваются до ушей от догадки. Кто она? Я всего лишь сказал, что ты поймешь, когда полюбишь человека. А ты нафантазировал какой-то бред. Отпирается он, выдохнув с недовольством. Ладно. Тяну я, сделав вид, что поверил. Тогда, может, скажешь, по каким признакам ты бы понял, что она та самая. Кион встает и отходит к раковине, чтобы помыть за собой посуду. Молчит, тщательно орудуя губкой. И когда я уже не жду от него объяснений, спрашивает. «Ты хорошо знаешь Адриану? Ты прикалываешься? Мы выросли вместе». Это не ответ. Сухо возражает. «Да, я хорошо ее знаю». «И какая она?» Допытывается с скептической ухмылкой. «Мне становится неуютно, хотя никогда раньше не замечал за собой подобного при общении с Килом. Мы с детства доверяли друг другу такие вещи, в которых не каждый осмелился признаться самому себе, не то, что другому человеку. Но конкретно сейчас я загнан в угол, и не столько вопросом, сколько тем, как на него ответить. Адри красивая, умная, необычная, с ней интересно. Впадаю в раздумья, перебирая в уме подходящие прилагательные, существующие в английском языке. Чувствую себя кретином. Я не был готов к психоанализу с утра пораньше. Это все? По-доброму посмеивается Кил. На мой взгляд, недостаточно для громких заявлений о любви. Я пока и не заявлял. Что на него нашло? Аж бесит. Пытаешься убедить, что я придумал то, чего нет? Нет, Дом. Просто хочу, чтобы ты отделил Адриану подругу от Адрианы любимой девушки. Представь, что ты ее. Он поперхивается и делает пару быстрых глотков воды прямо из графина на столе. Представь, что ты ее целуешь, а она целует в ответ. Как это будет? Представь ваши разговоры наедине в качестве пары. А самое главное, представь ее самые худшие стороны и недостатки, с которыми тебе придется жить. Представил? Ошарашив меня своей тирадой, Киллан отходит к стулу, сдергивает с его спинки рубашку и начинает отточенными движениями застегивать пуговицы. А теперь попробуй полюбить их, Доминик. Тогда сомнений не останется.